Наклонившись низко, он писал перстом. И толпа с блудницей стала пред Христом. Как теперь сумеет обойти закон? Что теперь ответит? Не найдется он. Моисей велел нам побивать таких. Ну, а ты что скажешь? И народ затих. Кто из вас безгрешен, первый камень брось. И опять склонился над землей Христос. Толпа онемела. Замерли уста. Что теперь им делать после слов Христа? Молча ждет Спаситель, и толпа молчит. Будто одно сердце у людей стучит. Первый, первый, первый. Вот если бы второй, или если б сразу всей этой толпой, я б ее блудницу бил сильнее всех. Но сказал он первый. Первый – это грех. Разве я безгрешен? Разве лучше всех? Для чего на сердце брать мне этот грех? Хоть в вине разврата не повинен я, все равно не свята внутренность моя. Может, кто безгрешен? Только лишь не я. И людская совесть стала судья. Юноши на старцев устремили взор и на тех, кто чистым звался до сих пор. Первым круг покинул старец в сединах, а за ним тянули знающий страх. Все ушли, не смея головы поднять, и остались двое – грех и благодать. «Что ж, — спросил учитель, — осудил ли кто?» И в ответ услышал: «Господи, никто!» Женщина Иисуса Богом назвала и, приняв прощение, милость обрела. Благодать коснулась кающей души. Отправляйся с миром и впредь не греши. Древние те люди, что ушли тогда, не были друзьями Господа Христа. Их погнала совесть по своим домам. Как необходимо это помнить нам. Аминь.